Глава третья. Орбитальный удар. Бежать под дождем сквозь ночную пустошь, зная, что теперь ты один, и с рассветом на тебя начнется охота. В моей голове царил беспорядок, и лишь тело знало, что нужно делать. Фора. У меня есть время до рассвета, чтобы оторваться от преследователей. От тех, кого еще 2 часа назад считал своей шайкой, почти семьей. Ноги несли меня по степи, холодный дождь хлестал по спине, подгоняя ледяными каплями, а в груди в это время разрасталась пустота. Предали. Продали за возможность сбежать с планеты. Словно там в содружестве их ждут с распростертыми объятиями. Тому же крону рогатому разве плохо жилось? Или лису? Впрочем, откуда мне знать, каких благ они лишились? Я родился, когда свалка подвергалась ковровым бомбардировкам с орбиты, и другой жизни не видел. Периодически хотелось махнуть на все рукой и побрести назад медленной походкой. А лучше лечь, свернуться калачиком и уснуть, наплевав на дождь. А проснуться в мире, где у меня нет нейросети, и никто не собирается убивать шаролупа. И пусть ругается Вея, вонючка всегда находится где-то рядом. Кром отвешивает подзатыльники, зато я буду не один. В небе сверкнуло, освещая ночь на сотни метров вокруг. А через 2 секунды загрохотал гром, оглушая. Мысли в голове разом стали правильными. Не было никакой шайки. Лис хвостатый вел нас всех на убой. Он знал, что носителя придется убить, и ему было плевать на всех. То же самое и с кромом рогатым. Вожак был в теме. Проклятые воины и охотники. Для них собиратели всего лишь рабы. Ненавижу. Ближе к утру дождь почти прекратился, а среди бесконечных туч стали появляться разрывы, через которые проглядывало небо. А спустя еще 1 час настал рассвет, и я наконец-то перешел на шаг. Чтобы утолить жажду, снял с себя верхнюю одежду и стал отжимать из нее дождевую влагу прямо в рот, глотая горькую, невкусную, но такую желанную влагу. Тут же начал рычать живот, требуя пищи. Я лишь отмахнулся этим звуком. Подумаешь, не ел 1 день. Часто бывало и хуже. Главное сейчас добраться до моих вещей и кроссбайка. Надеюсь, транспорт не пострадал от дождя. К схрону подошел, когда уже окончательно рассвело. Быстро раскидал камни, подкопал землю и вытащил свой рюкзак. Порадовавшись, что он водонепроницаемый, тут же переоделся в новую сухую одежду. Сразу почувствовал, как начинаю согреваться. А вместе с теплом прибавилось и желание жить. Так что я вооружился, закопал старую одежду и двинулся дальше, уже не торопясь. Скоро сяду за руль кроссбайка, и тогда моим преследователям ничего не светит. Тот нормал сказал, что у них есть неделя, после чего нейросеть окончательно приживется в моем теле. Значит, мне нужно продержаться примерно 8 дней, а затем меня оставят в покое. То, что с моим транспортом что-то не так, понял, когда до рва оставалось 500 метров, и я заметил тонкий, едва заметный столб дыма. В голове сразу сформировалась картинка. Байк стоит в воде, энергоячейка замкнула, как у нас однажды было, когда клешня решила искупаться с фонарем в кармане. И теперь мой транспорт превращается в непригодную груду металла. Сам не заметил, как перешел на быстрый шаг, а затем и на бег, в надежде, что все еще можно исправить. Как ни странно, ров оказался почти сухим. Но не это удивило меня, а отсутствие кроссбайка. Точнее, он был, только по частям, разбросанным на 10 метров в разные стороны. Мой транспорт раскидало, как дроида, совершившего самоподрыв. А когда я в полной мере осознал, что здесь произошло, мне захотелось закричать в бессильной злобе. И лишь боязнь, что мой голос услышат хищники руин, заставила сдержаться. Пришлось спуститься вниз и затушить все еще дымящийся двигатель кроссбайка, валяющийся в желобе. Затем выбрался из рва, осмотрелся и двинулся прочь от расположенных рядом руин. Нужно как можно быстрее уходить отсюда, пока охотники с воинами не настигли. Шагая по степи, я старался не оставлять следов и параллельно размышлял о том, что же случилось. Пусть у меня не было опыта в подобных делах, но на ум приходил лишь 1 разумный ответ. Искусственный интеллект научной базы собирался уничтожить меня, потому что в случайный подрыв транспорта не верилось. Да и нечему в нем было так взрываться, кроме специально заложенной взрывчатки. Но зачем меня тогда вообще выпустили? Искин выполнял чей-то приказ? Заложенную программу? Или сошел с ума? Ничего не понятно. В любом случае, мне повезло, я жив, хоть и остался 1 против целого мира. К полудню я окончательно выбился из сил. Припекающий архат, испарение влаги, жажда и чувство голода слились с усталостью в какую-то безумную смесь, из-за чего мой разум впал в ступор. Тело само машинально переставляло ноги, глаза смотрели вперед, но разум с трудом осознавал, что вообще происходит. Лишь встретившийся на пути камень, о который я споткнулся, смог выдернуть меня из полубезумного состояния. Выругавшись, первым делом потер ушибленную голень, а когда осмотрелся, вновь выругался, так как обнаружил себя стоящим всего в 2 метрах от воронки, а вокруг была спекшаяся до состояния камня почва. Мозг тут же начал думать, куда это меня занесло. Ближайшее от нашего убежища место бомбардировки располагалось в 1,5 днях пути. Ну, из известных всей шайки. Все же мы ходили одними и теми же тропами. Это оправдано, ведь к любому интересному месту лучше двигаться по прямой. Однако сейчас я находился далеко от наших обычных маршрутов. И вот нарвался на воронку. Вообще их лучше стороной обходить, потому как неизвестно, что за боевая часть была у выпущенного снаряда и какой в данной местности фон. Вдруг находиться здесь опасно для жизни. Вон я недавно попил водички из озерца, и меня чуть не сожрали живьем. Так что надо валить отсюда. Только куда? Западнее руин, от которых я ушел сегодняшним утром, было старое кладбище техники. Мы редко ходили в ту сторону, слишком далеко и мало полезного. Разве что нормалы закажут конкретные детали. Там меня, если и станут искать, то в последнюю очередь. Но есть проблема. Кладбище абсолютно безжизненно, и воды нет поблизости. А мне сейчас самому придется заботиться о пропитании. Так что нужно искать другое место. Какое? Да черт его знает. Я, как и другие собиратели, далеко не ходил и не знал, что находится дальше посещаемых мест. И все же какое-то решение принять необходимо. Поэтому, обогнув воронку, я направился на северо-запад. Здесь мы точно еще не ходили, значит, преследователи тоже не станут искать в этом направлении. Конечно, если не обнаружат мой след, что сомнительно. Шагать по твердой, спекшейся до каменного состояния земле и одновременно бороться со сном – непростое занятие. Но я все же продержался до вечера. А когда под ногами вновь появилась трава, стал искать укромное место для стоянки и источник воды. Мое упорство было вознаграждено. Через час мой путь преградил настоящий ручей. Вода в нем выглядела чистой, даже дно было видно. Но я все же достал из рюкзака приспособление для очистки. Удобная вещь, жаль, что не вечная. После 200 использований требовалось сменить фильтры, которых у меня в запасе не имелось. Пока утолял жажду, стало совсем темно, и я принял решение остановиться на ночлег. Все равно ночью меня преследовать не станут. Да и вряд ли Кром со своими бойцами вычислит теперь, куда я ушел. На затвердевшей от орбитальных ударов почве следы почти не остаются. А уж в темноте и тем более отыскать не смогут. Поиск места для ночевки не занял много времени. Просто двинулся вдоль ручья, и когда увидел вдалеке какую-то возвышенность, сразу направился к ней. Правда, сильно удивился, когда понял, что нашел. Человеческую старую постройку, поставленную еще до карантина. Понаблюдав несколько минут за зданием, все же решил приблизиться. Слишком тихо, ни звука. Здесь точно нет никого и ничего. Вблизи стало ясно, что через ворота внутрь мне не попасть. Кто-то завалил единственный вход разным хламом, который не убрать вручную, даже если здесь будет вся шайка Крома. Что ж, придется вновь собрать все силы и обойти строение по периметру, отыскивая хоть какое-то укрытие, в которое не смогут залезть крупные хищники. Нашел. С торца здания обнаружился контейнер, наполовину заполненный каким-то хламом. Но главное, у него имелись двери, которые можно было закрыть. Что я и сделал, забравшись внутрь и притворив за собой металлические, нещадно скрипящие створки. Пришлось потратить еще несколько минут на жилой модуль, который занял почти все свободное пространство контейнера. Забравшись внутрь, я замер, осматриваясь. Лента освещения по периметру потолка, матрас у стены, 2 полки, стол и табурет. Все вроде как надувное, но прочное. Да, здесь обстановка на порядок лучше, чем была у меня дома. Закончив с осмотром, я напился из термоса очищенной воды и собрался уже ложиться спать, однако в этот момент руки наткнулись на аптечку в рюкзаке. Тут же пришло осознание, какой же я идиот. Там же должны быть стимуляторы, обезболивающие и даже витамины. Вскрыв футляр аптечки, пробежался глазами по содержимому. К счастью, все имело название и короткую инструкцию. 5 блистеров, в каждом по 10 капсул или шприц-тюбиков. В первом – восстановитель. Универсальные средства, способные усилить регенерацию и в целом улучшить самочувствие. Еще были мощные обезболивающие, противовирусные, лекарства для очистки организма от отравляющих веществ и витамины. А потом мои глаза наткнулись на срок годности, и у меня появились все основания выкинуть это добро. Кроме восстановителя, все лекарства просрочились лет на 10-15. Что ж, выкину позже, а сейчас поставлю себе восстанавливающий укол и спать. Проснулся от грохота, такого знакомого и такого пугающего. Где-то совсем рядом был нанесен удар с орбиты. Близость взрыва подтвердила дрожь матраса подо мной. Остатки сна сняло как рукой. Вскочив, я тут же утрамбовал рюкзак и выбрался из жилого модуля. Нажал кнопку, запускающую свертывание жилища, а сам подошел вплотную к стене, через отверстие в которой внутрь пробивались лучи Архата. Прильнув к самой большой щели, выглянул наружу. Пусто. Так, это ж та сторона, куда я собирался продолжать движение. И это радует. А на противоположной что? Ох ты ж! Грохнуло еще раз, в этот раз совсем близко. От толчка меня чуть не свалило с ног. Появилось желание выскочить из контейнера и бежать отсюда как можно дальше. Лишь усилием воли заставил себя остаться на месте. Убийцам с орбиты все видно в ясную погоду, даже идущего одинокого человека. Поэтому единственный способ уцелеть – спрятаться и не высовываться из укрытия. Более того, мне придется сидеть здесь еще несколько часов, а в идеале до наступления темноты. Перебравшись на противоположную сторону контейнера, я выглянул в круглое отверстие. Обзор получился так себе, но даже этого мне хватило, чтобы увидеть два столба, поднимающихся к небу. Тот-другой вряд ли бы смог рассчитать расстояние до места удара, но мне уже давно открылись все секреты моего синего глаза. Помимо очень острого зрения, позволяющего видеть при любых погодных условиях и даже ночью, мог точно рассчитать расстояние до любого объекта. В целом, не такая уж и уникальная способность. Все охотники нашей шайки могли так же. Вот и сейчас я знал, что один удар был в 1,5 километрах отсюда, а второй чуть подальше. Что ж, осталось дождаться третьего выстрела с орбиты, чтобы понять, насколько я в опасности. Третий прилет не заставил себя ждать. Вспышка, на несколько мгновений ослепившая меня, и следом тягучий гулкий удар, от которого задрожало все, начиная от земли и заканчивая моими внутренностями. Контейнер больно ударил в лоб, отбросив меня назад. Я еле сдержался, чтобы не вскрикнуть. Проморгавшись, вскочил на ноги и вновь прильнул к отверстию. Проклятие! Совсем близко, расстояние меньше 1 километра. Если будут еще 2-3 удара, меня точно накроет. Да и так страшно, вон даже мое укрытие сместилось. Повезло, все закончилось после 4-го. В этот раз тряхнуло еще сильней. Мой контейнер аж приподнял и в этот раз сдвинул основательно, 3 метра точно. Я устоял на ногах лишь благодаря тому, что крепко держался. Повезло еще, что не покалечило хламом. Когда все стихло и улеглась пыль, я в очередной раз попытался выглянуть наружу. Новый столб дыма находился в каких-то 300 метрах от меня. Но что порадовало, убийцы с орбиты сместили свой прицел в сторону, сильно отклонившись вправо. Возможно, мне повезло. Опустившись на 5-ю точку, я прикрыл глаза, наслаждаясь тишиной, которую тут же нарушил мой желудок, издавший рычащий звук. Сразу же вспомнилось, что я не ел уже больше суток и скоро начну терять силы. Надо срочно применить еще один восстановитель. Выйти наружу собирался, когда начнет темнеть. А сейчас, полулежа у стены, я фантазировал о том, как пройду до ручья, пробегающего неподалеку, и попробую раздобыть рыбу. Парализатор, он действует на все живые организмы, и на плавающих тоже. Мне главное увидеть эти юркие создания, живущие в воде, а дальше все будет гораздо проще. Ну и вдоволь напьюсь, а не как сейчас, 1 глоток 2 часа. Меня вывел из сонливого состояния звук, похожий на шлепок. Рука тут же потянулась к оружию. Замерев, почти не дыша, стал вслушиваться. Сначала ничего не происходило. Но вскоре до меня стало доноситься хриплое, чем-то приглушенное дыхание. Совсем близко, в нескольких метрах от моего контейнера. Пришлось набраться смелости, подняться и выглянуть наружу. Человека я увидел сразу. Он лежал в 5 метрах от круглого металлического люка, который находился у стены здания, в том месте, где совсем недавно стоял мой контейнер. Но не люк меня заинтересовал больше, а неизвестный и его одежда. Скафандр. Я их видел только на картинках и знал, что за такие штуки нормалы платят очень хорошо, потому что в подобной защите можно не опасаться негативного воздействия пустоши. Похоже, что странный звук, что я услышал, издал незнакомец, И он же был причиной бомбардировки. Интересно, он в сознании? Учитывая, что у него не видно повреждений, запросто может быть живым. И что мне теперь делать? Вдруг я выйду, а у него мощное оружие. Прикончит меня, как делать нечего. К тому же он может быть тут именно по мою душу. Представитель корпорации, вот кто это. В этот момент шлем на голове неизвестного зашипел, а затем сложился за спину, открывая моему взору седую голову и повернутое в мою сторону морщинистое лицо. Волосы зачесаны назад, как у Веи Ворчливой, а вот остальное... Настолько старых людей мне еще не приходилось видеть. Но то, что передо мной женщина, в этом у меня не было никаких сомнений. Неизвестная вдруг закашлялась, и из уголка ее рта потекла струйка крови. Она тут же зашевелилась, попыталась перевернуться, но с первой попытки не смогла. Лишь когда уперлась рукой и коленом одновременно, ей удалось завалиться сначала на бок, а затем на спину. При этом я смог хорошо рассмотреть, что у старухи нет оружия. Какая-то она странная. «Я знаю, ты где-то рядом. Выходи, не причиню тебе зла», — внезапно громким голосом произнесла незнакомка. «Маркер показывает, что мы в пределах видимости друг друга. Не знаю, кто ты, но нам нужно поговорить. Только быстрее решайся. Мне осталось жить от силы 10 минут, а без моей помощи ты вряд ли выберешься отсюда».